Я бросил взгляд на подружек, склонившихся над телефонами. Что бы ни придумал Шереметьев, это точно интереснее, чем флиртовать с ними в кафе. Хорошо, убедили. Буду через полчаса. Жду. Глава 20. Пришлось извиниться перед девчонками. Они были разочарованы. «Ты ведь не пытаешься от нас ускользнуть?» – строго спросила Назарова. «Если да, то просто признайся. Мы не станем навязываться». «Вовсе нет, и не думал даже». Позвонил мой опекун, бывший опекун. Сказал, что у него ко мне срочное дело. Наверное, что-то связанное с наследством. Придется ехать, но мы еще увидимся. «Когда?» – быстро спросила Стефания. «Давайте обменяемся номерами и созвонимся». «Отличная идея», – обрадовалась Лиманская. А вот Марина моим предложением явно осталась недовольна. «Видать, планировала приберечь меня только для себя». «Ну, не расслабляйся, милочка. Придется побороться». Когда менялись номерами, она продиктовала свой, даже не заикнувшись, что он у меня есть, и втихаря подмигнула. «Мой, это наш секрет». Я слегка улыбнулся в ответ. В замок Шереметьево я приехал на несколько минут раньше, чем обещал. Секретарша провела меня в гостиную, где его светлость пил кофе со сливками. «Привет, Владимир», — кивнул он, когда я вошел. «Садись. Еще раз поздравляю с поступлением. Не знаю, зачем тебе понадобился филфак, но дело твое». «Благодарю», — усмехнулся я. «Зачем звали?» «Как и сказал, пора платить по счетам». «Ладно, и что вы от меня хотите?» «Чтобы ты работал на меня. Нужно же тебе на что-то жить». «А я хорошо плачу». Я приподнял брови. «Вроде, я не нищенствую. Но ты и не богат. Доставшиеся в наследство деньги кончатся быстро. Уж ты мне поверь. Один ремонт, который ты затеял, сожрет больше половины. Если не все. А ведь особняк придется еще и содержать. Плюс прислуга». «Ладно, допустим», — махнул я рукой. «Правда, я собираюсь жить скромно, но пусть вы будете правы. Что конкретно от меня требуется? Ты не знаешь, но я глава большой организации, с массой интересов по всему миру, и порой возникают задачи. Хочешь кофе?» «Спасибо, не откажусь. Я как раз собирался перекусить, когда вы меня сорвали». «Ну, угостись печеньем», — князь придвинул мне тарелку. «Так вот, время от времени появляются задачи, слишком сложные, чтобы поручать их обычным людям. И тогда вам нужно привлекать магов», — понимающе кивнул я. «Именно так», — не смутившись, ответил Шереметьев. «И лучше, если это свои маги. Понимаешь, о чем я?» «Само собой, и уверен, у вас есть такие. Зачем же вам я, новичок? Пора тебе постепенно вникать в то, чем я занимаюсь. Не теряйте надежды сделать меня своим наследником». Я налил себе черный кофе, проигнорировав кувшин со сливками. «А ты никогда от этого не отказывался». «Тоже верно. Ладно, что конкретно вы от меня хотите?» «В счет уплаты долга». «Это ты так намекаешь, что не даешь согласия работать на меня постоянно, однако готов выполнить одно задание. Думаю, мой долг это вполне покрывает». Князь кивнул. «Ты прав. Сделай то, что я порошу, а затем решишь, интересно ли тебе работать на меня дальше». «Договорились. Это приемлемо. Оплата, Владимир, это ты мне должен, не забывай. Но так и быть, давай обсудим твой гонорар. 40 тысяч тебя устроит?» Я постарался сделать вид, что не впечатлен суммой. Этого хватит надолго. Даже стало любопытно, что же за такое задание приготовил мне бывший опекун. «Сойдет», — кивнул я, — «но мне нужно кое-что еще». «Что же?» — приподнял князь брови, давая понять, что удивлен моей наглостью. «Игла Иштар, мы ведь говорим про артефакты», — чуть помедлив, прищурился Шереметьев. «Именно про них. С чего ты взял, что они у меня есть? Если нет, вы наверняка можете их достать, не зря же якшаетесь с магами». Князь усмехнулся. «Губа не дура. Ты хоть представляешь, сколько они стоят? Приблизительно. Но думаю, и то, что вы хотите от меня, дороже 40 тысяч». Мой собеседник побарабанил пальцами по столу. 5 штук», — сказал он. «И не пытайся торговаться. Это и так куча денег». «Знаю». «Согласен. А зачем они тебе, Владимир?» «Для экспериментов». «Но ты же не телепортер». «Неважно. Мы договорились?» «Да, пожалуй». «Итак, слушай, что от тебя требуется. Мне должны были доставить одну вещь. Артефакт. Из другого города. Очень редкая штука. Тебе не обязательно знать, какая именно. Так вот, ее везли на вертолете, который потерпел крушение, недалеко, меньше, чем в 100 километрах отсюда. Я хочу, чтобы ты туда слетал, забрал артефакт и доставил сюда». «И все», — князь кивнул. «Не так уж и сложно, Да, на первый взгляд, мне стоит опасаться осложнений, маловероятно, но все может быть. Если кто-то прознал об этом, то сам понимаешь. А если артефакт уже прибрали к рукам, это исключено. Вертолет упал сегодня. Об этом никто не должен был узнать раньше меня. Не должен, значит, звучит обнадеживающе. Шереметьев пожал руками. Да, есть вероятность, что там будут гости. Поэтому мне и нужен маг. И вы готовы рискнуть, выбрав меня? Да, Владимир, ты согласен? Мне одному туда лететь? Ни в коем случае. Собран отряд. Ты просто в него входишь, для подстраховки, на случай осложнений, усмехнулся я, именно, ну, что, мы договорились, я так понимаю, времени мало, и вылетать нужно срочно, ждали только тебя, вертолет уже на площадке, все там, хорошо, куда идти, тебя проводит Мария, удачи, Владимир, не подведи меня, выйдя из гостиной, я увидел помощницу князя, не знаю точно, чем она занималась, но уверен, что имело отношение к делам, которые мой бывший опекун не афишировал. «Привет, Владимир», — улыбнулась она. «Договорились?» «Ага, слетаю за город. Ты покажешь, где вертушка. Для этого я здесь. Но сначала тебе лучше переодеться. Идем». Она провела меня в комнату, где лежал приготовленный комплект спецодежды моего размера. Непромокаемые ботинки тоже имелись, как и шлем. «Мне все это понадобится?» — спросил я с сомнением. Мария пожала плечами. Как знать, хуже точно не будет. Тоже верно. Я быстро переоделся, распихав по карманам бильярдные шары и прочие приспособы, которые таскал с собой на всякий случай. Оружие тоже прихватил. Готов? Спросила, окидывая меня взглядом, Мария. Вроде, да. Масочку надень. Она протянула мне балаклаву. Ты же не хочешь, чтобы твои спутники знали, что ты маг. Вдруг тебе придется использовать свой дар. А ты, значит, в курсе? Удивился я. «Мне по работе положено, не парься». Я натянул маску. Мария одобрительно кивнула. «Теперь пошли. Кстати, не вздумай представляться. Твой позывной – Адонис». «Адонис с какой стати?» «Что, не нравится? Он же был красавчиком». «Да плевать, чувак плохо кончил». «Ну, а ты постарайся не следовать его примеру. Это его светлость выбрал?» «Думаю, да. Ты же знаешь, как он любит всякие мифы». Мы поднялись на крышу, где располагались несколько посадочных площадок. На той, где оказались мы, ждал большой военный коптер, похожий на жирную стрекозу. Лопасти постепенно раскручивались. «Тебе туда», — сказала Мария, показав рукой. «Удачи». «Спасибо». Сопротивление воздуха было еще небольшим, так что я дошел до вертушки, почти не пригибаясь. Забрался в салон. Там уже сидели 6 бойцов в полной амуниции, вооруженные до зубов. «Адонис», — нехотя представился я. Позывной такой, тот, что был с нашивками, кивнул и похлопал пилота по плечу. «Взлетаем». Называть свои имена никто не спешил. Я уселся на свободное место ближе к хвосту. Спросил, перекрикивая шум мотора. «Куда мы?» «На болото», — отозвался командир группы. «Быстро доберемся. Бывали когда-нибудь за городом?» Я кивнул. «Хорошо. В идеале наш план, туда и обратно. Если что-то пойдет не по нему, действуем по обстоятельствам. Класс». Приятно иметь дело с людьми, которые четко знают, что делать. Вертолет дернулся, оторвался от крыши, накренился вперед и полетел вдоль линии залива, но вскоре свернул на восток и, набирая скорость, помчался над лесным массивом, оставив сверкающую на солнце морскую гладь позади. 100 километров были преодолены довольно быстро, меньше, чем за полчаса. Когда впереди показалась небольшая просека, вертолет пошел на снижение и сел между двумя рядами высоких сосен. «На выход!» — крикнул командир. Один за другим бойцы выбрались из машины и выстроились перед ней. Я встал с краю. Лопасти начали замедляться, так что командира было неплохо слышно, когда он заговорил. «Итак, мы почти на месте. Здесь у меня...» Он поднял руку, в которой держал какой-то плоский прибор, отображается сигнал черного ящика. «Мы войдем в лес и вскоре окажемся на болотах. Напоминаю, что это зараженные топи, где из-за стоячей воды может встретиться концентрированная магия. Чем это чревато? Мутантами, черт бы их побрал. Так что держим ушки на макушке и глядим в оба. Кроме того, есть вероятность, что наше прибытие заметили, и вскоре мы тут будем не одни. В наших интересах управиться быстро. Все ясно, тогда за мной». И он первым поспешил к черте деревьев. Лес оказался густым. Идти по нему было непросто. Вскоре, несмотря на день, сгустились образованные кронами сумерки. Пахло смолой и влажной землей. Примерно через четверть часа отряд вышел на болото. В редких незатянутых ярко-зеленой ряской местах темнела похожая на лужицы ртути вода. Здесь уже преобладало зловоние гниющих растений и животных. «Нам туда», — показал направо командир. Мы двинулись за ним и шли минут пять, когда он вдруг остановился. Отряд замер. «Слышите?» — тихо спросил, обернувшись. «Командир, звук мотора. Вперед, у нас мало времени». И правда, откуда-то доносилось стрекочущее гудение. Похоже, наше прибытие не осталось незамеченным. Вот только кем, судя по всему, вряд ли друзьями. Мы быстро шагали, следуя за старшим, пока не добрались до места, где часть деревьев оказалась повалена. На стволах виднелись свежие следы, словно по ним ударили огромными лапами. Вероятно, их повредил вертолет при падении. «Кажется, пожара не было», — проговорил командир. «Туда». Взобравшись на пригорок, покрытый поломанными кустами, мы, наконец, увидели искореженную машину. Она лежала на боку в гуще сосновых веток. Несколько деревьев были повалены. «Стоп!» — поднял руку командир. «Мы не одни». Прислушавшись, я понял, что он имел в виду. Из-за вертолета донесся сухой хруст, словно кто-то наступил на ветку. «Вы трое справа, мы с Гектором слева, а вы прикрывайте», — распорядился командир. Последнее относилось ко мне. Я остался на пригорке, с которого открывался хороший вид на упавшую машину. Торчать, как истукан, не стал. Вместо этого скрылся в кустах, практически исчезнув из виду. Спасибо камуфляжу, который выдала мне Мария. Остальные разделились на две группы и двинулись по сторонам от вертолета, беря его в клещи. Когда до него оставалось метров пять, из-за груды металла показалась здоровенная уродливая морда. Белесые глаза, острые уши, перемазанная кровью пасть. Местные хищники не теряли времени и с аппетитом уминали тела экипажа, пока мы не явились. Животное вскочило на бок вертолета, издало угрожающее рычание, а затем медленно направилось навстречу бойцам, ступая по обшивке коптера. Не прошло и двух секунд, как вслед за ним показались еще два зверя, точно таких же, но чуть поменьше. «Огонь!» — скомандовал старший отряда. Снабженные глушителями автоматы дружно застучали, словно кто-то решил поупражняться на барабане, подложив под палочки полотенце. Видимо, такие меры были приняты, чтобы не облегчать задачу незваным гостям, прибывшим после нас. Похоже, с самого начала было известно, что мы можем оказаться на этих болотах не одни. Свинец хрустко входил в тела хищников, во все стороны брызгала кровь, и все три зверя метнулись прочь. Но до зарослей удалось добраться лишь одному из них. Два повалились в поломанные ветки, подергались и застыли. Бойцы быстро убедились, что они мертвы. Преследовать сбежавшего не стали. «Черт, да они тут славно попировали», — с отвращением проговорил тот, которого командир назвал Гектором, заглянув в вертолет. «Просто бойня какая-то. Раз, два, три, четыре. Все на месте. Никто не выжил. Забери черный ящик», — велел командир, забираясь внутрь машины. Гектор нырнул следом. Остальные развернулись к машине спиной, держа под контролем периметр. Прошло несколько минут, прежде чем командир и Гектор показались снова. Первый держал серебристый чемоданчик, второй – оранжевый шар размером с детский мячик. Это и был бортовой самописец. Вопреки распространенному заблуждению, они имеют вовсе не черный цвет, а такой, который хорошо заметен среди дикой природы. «Минируем вертолет», – велел командир. «Тщательно, чтобы никаких следов не осталось». Два бойца достали из разгрузок магнитные мины и принялись лепить их на останки коптера. Это заняло не больше трех минут. Один из них показал большой палец. В другой руке у него показался пульт дистанционного управления. Отряд направился в мою сторону. Бойцы уже поднимались на пригорок, когда голова Гектора резко дернулась, и он рухнул на землю, выронив покатившийся обратно к вертолету оранжевый шар. «Снайпер!» — гаркнул командир, падая в траву. Остальные тоже повалились. «Где он, сука?» – донеслось до меня, а затем возле одного из бойцов взметнулся фонтанчик земли. С калибром, похоже, не стеснялись, лупили крупняком. «Взрывай!» – крикнул командир. «Придется уходить под прикрытием дыма». Пара секунд, и останки вертолета взлетели на воздух. Вверх потянулись клубы маслянистого черного дыма, и тут же рвануло еще раз, пуще прежнего. Бойцы метнулись к пригорку, скользя на влажной траве. Они были слишком близко к взрыву и наверняка оглохли, а то и оказались контужены. Вытащив из кармана один из бильярдных шаров, я швырнул его им навстречу. Он лопнул, выпустив сиреневый туман. Это должно было затруднить снайперу его работу. Впрочем, едва ли ему и так было просто, ведь стрелять приходилось из чащи, местность не была открытой. Возможно, он влез на одно из деревьев поблизости. Один за другим бойцы выползали из дыма, переваливались через пригорок и скатывались по нему с другой стороны. «Нужно забрать черный ящик», — раздалось из тумана. «Где он? Черт побери, ни хрена не вижу». Я прислушивался, не раздастся ли гудение приближающихся мин. Накрыть сиреневое облако из миномета было бы довольно эффективно. Однако, похоже, наши незваные гости намеревались прибрать к рукам артефакт и боялись его повредить. Наконец, все пятеро оказались рядом со мной. У командира в руке был серебристый чемодан, другой боец каким-то чудом отыскал в сиреневом тумане самописец. «Я ничего не слышу», — громко объявил один из членов отряда. «Не высовываться», — проговорил командир, сунув чемодан ближайшему товарищу. «Здесь снайпер нас не видит, иначе уже перебил бы. Значит, будет менять позицию. У нас есть немного времени. Он ведь тут не один, а Хилл», — заметил тот, кому он вручил ценную ношу. «Знаю, где наш маг». Я подал знак из кустов. Как только началась стрельба, я скастовал защитное поле, так что снайпер мог не опасаться. «Что-нибудь, кроме дыма, можешь сделать?» — спросил командир. «Если будет ясно, с какой стороны полетят пули, могу прикрыть отход», — ответил я. «Откуда мне это знать?» — прошипел Ахиллу. «Тогда предлагаю дождаться, пока они сами покажутся. Рядом со своими стрелок работать не». Договорить мне не удалось, так как справа раздался хруст веток, и из зарослей вывалился огромный, покрытый косматой черной шерстью оборотень. «Серебро!» — завопил командир, выдергивая из автомата рожок. Остальные последовали его примеру. Тварь дожидаться, пока по ней откроют огонь, не стала. Прыгнула на ближайшего бойца, схватила зубами за плечо и рванула обратно в чащу. Я ударил ее молнией в последний момент. Убить нежить колдовством практически невозможно, так как она и так пропитана им с рождения, но все же разряд сбил оборотню прыжок, и он с размаху влепился башкой в могучий ствол сосны. Добыча выпала у него из пасти. «Сдохни, мразь!» — завопил Ахилл, передергивая затвор. В спину ликантропу ударила очередь. Глава 21. Оборотень выгнулся, развернулся, издав низкое рычание, а затем сделал пару шагов и рухнул на землю. Его тело начало меняться. Шерсть исчезала, размеры уменьшались, конечности деформировались, и вот в траве уже лежал голый человек с бледной, покрытой кровоточащими пулевыми отверстиями кожей. «Отходим!» — крикнул Ахиллу. «Прикрывай нас!» Это уже было обращено ко мне. Я развернул силовой щит так, чтобы он оказался за спинами бойцов. Командир подбежал к тому, кого схватил оборотень, опустился на корточки, чтобы проверить его состояние. «Как он?» — крикнул другой, всматриваясь в чащу. «Мертв!» — обронил Ахиллу. «Все, валим отсюда!» Отряд спешно двинулся в обход болота. Я переместился вправо, чтобы прикрыть его со стороны топи, так как только там было открытое пространство, но снайпер пока больше не проявлялся. Зато не прошли мы и 30 метров, как из зарослей выскочил второй оборотень. Явно сидел в засаде. Подмял ближайшего бойца и вонзил в него когти. Остальные среагировали мгновенно. В тварь ударили очереди, вырывая из нее клочки шерсти и мяса. Взмахнув длинными, как у гориллы, лапами, оборотень опрокинулся на спину. И в тот же миг из болота поднялась вода. Она обрушилась на нас, на лету превращаясь в ледяной град. Я едва успел переместить силовое поле наверх, превратив его в подобие зонта. Замерзшие куски отлетали от него во все стороны. Я быстро осмотрелся и заметил впереди две человеческие фигуры. Ясно. Маги воды и холода работали вместе. Один скостовал поток воды, хлынувший нам под ноги, а другой тут же заморозил его, превратив землю в каток. Бойцы тоже заметили противника и открыли по чародеям огонь. Даже рожки с серебряными пулями не заменили. Оба мага выставили силовые щиты, так что это было пустой тратой ценных боеприпасов. Я скастовал молнию и послал ее в того, что стоял справа. Его силовой щит выдержал. В ответ чародей поднял из болота массу воды и обрушил на нас. Его напарник заморозил ее, и мы оказались в плену здоровенного ледяного купола. «И что теперь?» — спросил Ахиллу. «Можно разрушить это?» — ответить я не успел, так как из стен начали расти длинные острые сосульки. Одна пронзила командира, другая вошла в бедро стоявшего рядом с ним бойца. Третий распластался на земле, и шипы образовали над ним подобие хаотичной решетки. Я едва успел обернуть силовое поле вокруг себя, и сосульки обламывались о него. Пришлось быстро скостовать рой шаровых молний. Трескучие сгустки электричества разлетелись в разные стороны, ударили в купол, и он пошел трещинами, а затем обрушился. Если бы я снова не развернул поле в виде зонта, нас погребло бы под ледяными обломками. Маги успели приблизиться. Прикрываясь мерцающими полями, они наступали, кастуя на ходу новые техники. Из болота вдруг поднялась здоровенная водяная фигура. В нее ударила струя ледяного воздуха, и она превратилась в снеговика, который ринулся на нас, размахивая огромными снежными кулаками. Я врезал по нему молнией, и юнит начал таять, однако успел таки вмять раненого бойца в землю. Снег и лед окрасились кровью. Я ударил его еще одной молнией, и фигура опала, испуская пар. Последний боец из моего отряда попятился, поляв силовые щиты чародеев. Это отбирало у них энергию, но не слишком много. Один из магов скостовал десяток водяных струй, а второй превратил их в ледяные стрелы. Я прикрыл нас обоих щитом. Моя энергия тоже тратилась, а я был один. Скостовав рой шаровых молний, я послал их в сторону колдунов. На их щитах ослепительно засверкали разряды. Пользуясь тем, что это на время ослепило противников, я нырнул в чащу и двинулся в обход. Понадобилось всего несколько секунд, чтобы зайти слева. Между стволами старых сосен виднелись фигуры магов. Скостовав молнию помощнее, я ударил вертикально в голову того, что стоял ближе. Разряд пронзил чародея, заставив его выгнуться назад, а затем он рухнул, испуская дым. Его напарник быстро развернулся, выставляя перед собой водяной щит, и послал в лес поток зловонной жижи, поднятой из болота. Но меня там уже не было. Я пустился вперед, по направлению к вертолету. Пробираться сквозь чащу было непросто, но в конце концов я вышел на просеку. Коптер стоял там, где мы его оставили, только вся внутренность кабины была занята льдом, в котором застыл пилот. Проклятие! Впрочем, это следовало ожидать. Подбежав к машине, я быстро осмотрел подвешенный к днищу миниган. Как и ожидалось, он легко снимался. Откинув крепление, я не без усилия вытащил пулемет из пазов. В этот момент из леса вышел маг. Перед ним возник водяной щит. «Что, кончились силенки?» — крикнул он, направляясь но мне. «Помощь понадобилась, эта игрушка работает только, когда подключена к вертолету, придурок, сама по себе она крутиться не будет». Вместо ответа я скостовал электрический заряд, создавший питание минигана, нажал на гашетку, и все шесть стволов начали раскручиваться. «Неплохо», — крикнул чародей, останавливаясь, «но тебе все равно». Плотный рой свинца ударил в его щит, высасывая из него энергию. Уперев пушку в бедро, я достал из кармана бильярдный шар и швырнул в противника. Вокруг того расцвел огненный цветок, и он тоже забирал энергию, затраченную на поддержание оборонительной техники. Колдун сообразил, в чем заключается мой план, и бросился в сторону, но я развернулся вслед за ним, продолжая палить из авиационной пушки. Он сделал полукруг по просеке, прежде чем патроны кончились, и миниган защелкал, требуя перезарядки. В тот же миг чародей бросился ко мне, на ходу кастуя поток воды. Он ударил в меня тугой струей, которая должна была сбить меня с ног, а затем противник наверняка попытался бы заключить меня в кокон, лишив возможности не только произносить заклинания, но и дышать. Однако я предвидел такой поворот. Пальба из пулемета высосала немало энергии из моего противника, так что ему пришлось использовать не дистанционную, а контактную технику. Иначе говоря, струя воды исходила прямо из его ладони. Этим я и воспользовался. Выронив бесполезный миниган, сложил пальцы в мудру и отпрыгнул в сторону, пропуская вражескую технику мимо себя. А затем, быстро произнеся короткое заклинание, пустил по воде мощный электрический разряд. Он мгновенно достиг руки чародея, и того отшвырнуло назад. Бинго! Так, с видимыми противниками я разделался, но оставался снайпер. Поэтому сворачивать силовое поле я не стал. Если он рискнет выстрелить, я, по крайней мере, определю, с какой стороны прилетела пуля, и смогу устроить охоту. Однако снайпер оказался не дурак. Видимо, сообразил, что палить по защищенному магией чародею бесполезно, и затаился. Так что я беспрепятственно осмотрел убитого колдуна, а затем вскрыл его грудную клетку и поглотил печать. Затем отправился обратно к болоту. Там первым делом выпотрошил чародея холода и присоединил его сигил к своей коллекции. Обе глифы повысили мой запас магической энергии и слегка расширили узлы и каналы, внеся свой вклад в развитие моей астральной системы. Затем я отправился искать черный ящик и чемодан с артефактом. Дойдя до убитых бойцов своего отряда, увидел входящего в чащу человека с закинутым на спину чехлом, в котором, скорее всего, была сложенная винтовка. Так вот, почему снайпер не пытался меня прикончить. Пока я дрался со вторым колдуном, он добрался сюда и прихватил артефакт. Вовремя же я его застал, а то пришлось бы выслеживать. Недолго думая, я ударил его в спину молнией, хорошим таким разрядом, достаточным, чтобы сердце разорвалось. Стрелка отбросила влево, он врезался в ствол сосны и упал, выронив чемоданчик. Однако тут же поднялся. Черт, опять нежить, что ли? Снайпер быстро развернулся ко мне, раскрыл пасть, полную острых, как у мурены, зубов и бросился в атаку, на бегу выпуская когти. Гуль, этих тварей нужно валить сразу, одним точным ударом меча или попаданием пули, иначе воскреснут. Не знаю, как это у них устроено, но что есть, то есть. Выхватив катану, я рванул монстру навстречу. Гуль махнул левой рукой, рассекая воздух перед моим лицом. Я уклонился в сторону и отрубил ему кисть. Взревев, тварь бросилась на меня снова. Пришлось нырнуть под вторую руку, чтобы не оказаться располосованным сверху донизу. Катана мелькнула, приближаясь к лопатке нежити, но Гуль успел отпрыгнуть. «Сдохни!» – прошипел он, брызгая слюной. Его выпученные зенки мерцали бледным светом, из пасти разило падалью. «Ах, да, они же и мертвецами не брезгуют, если, конечно, могут найти. Из-за магических осадков захоранивать тела в этом мире не принято, к ходу кремация». Гуль прыгнул на меня и едва не сбил с ног. Пришлось прокатиться под ним. Я оказался у монстра за спиной. Взмахнул катаной, но нежить уже скакнула вправо, развернулась и снова ринулась ко мне. Я рубанул по протянутой когтистой руке, ушел вниз, развернулся на месте, пропуская Гуля мимо себя, и вогнал клинок ему между ребер, аккурат в сердце. Тварь захрипела, сделала пару неуверенных шагов и повалилась в траву мордой вниз. Ну, наконец-то, с облегчением выдохнув, я отряхнул меч от крови и убрал в ножны. Так, теперь можно забрать барахлишко и подумать, как отсюда выбираться. Пилот заморожен прямо в кабине, но, даже если бы мне удалось его оттуда каким-то образом вытащить, пилотировать вертолет я не умею. Не возникало необходимости научиться. Подобрав черный ящик и кейс с артефактом, я направился к просеке. Однако, не пройдя и десятка метров, увидел раненого зверя, скрывшегося в чаще, когда бойцы моего отряда открыли по ним огонь. Покрытый кровью хищник жадно терзал труп чародея, опасливо косясь на меня правым глазом. Ну, и живучая же тварь, ведь в нем полно свинца, а поди ж ты, до сих пор не сдох. Видимо, дело в магии, которая привела к подобным мутациям. Таких животных не относят к нежити, однако и обычными их не назовешь, ведь ДНК подверглась изменениям в результате сконцентрированной в болотной воде магии. Я обошел зверя, но он расположился трапезничать аккурат поперек довольно узкой полоски тверди между лесом и болотом. Продираться через заросли мне не хотелось, так что я решил его шугануть небольшим разрядом. Однако, стоило приблизиться, и животное с низким рычанием приподнялось, выпрямив лапы, и скакнуло ко мне. Я пустил в него молнию средней силы. Хищник взвизгнул и отпрыгнул, но наутек не бросился. Видимо, не хотел бросать труп, который уже наполовину приговорил. Наступая на него, я скастовал еще один разряд, но лишь показал его зверю. Тот прищурился на змеящуюся перед ним молнию, а затем вдруг припал на задние лапы и пополз назад. До меня донесся жалобный звук. Похоже, раненый хищник скулил. Я переместил молнию вправо, оттесняя животное к деревьям. Прошел мимо, следя за ним. Он не пытался напасть, просто не сводил глаз с трескучего разряда. Когда я свернул технику, зверь вдруг поднялся и двинулся за мной. Шел медленно, не пытаясь догнать, словно пес, рассчитывающий на подачку. На всякий случай я продемонстрировал маленькую шаровую молнию. Хищник остановился, но стоило мне двинуться дальше, пошел следом. Так мы и добрались до просеки. Я осмотрел вертолет. Чтобы вытащить рацию, нужно было разрушить часть ледяной глыбы, в которую превратилась внутренность кабины. Я принялся за дело, используя небольшие разряды и вакидзаси. Примерно через полчаса мне удалось таки добраться до рации. Надеясь, что она настроена, я нажал кнопку и услышал треск. Прием, база на связи. Как ваши дела? Средне. Отряд погиб, вертушка повреждена, но артефакт и черный ящик у меня. Назовите ваш позывной. Прием, Адонис. Вас понял. Подождите. Пауза не затянулась. Через минуту динамик ожил. вам направлен вертолет для эвакуации. Оставайтесь на месте». «Ясно, спасибо». Пока я трудился над ледяной глыбой и связывался с замком, наверное, хищник сидел поодаль, наблюдая за мной. Теперь же начал медленно подползать. Сначала я решил, что он планирует напасть, и хотел было щелкнуть его разрядом, но вдруг понял, что зверь совсем ослаб. Похоже, он надеялся на помощь. Наверное, в случае кошки или собаки это не выглядело бы странным, но когда к тебе подползает с жалобным повизгиванием здоровенный мутант, чувство, я бы сказал, это вызывает смешанные. Тем не менее, хищник был сильным, выносливым и пригодился бы мне, например, для охраны дома. Все-таки, я один живу. Вот только можно ли его приручить? Я присел на корточки, глядя зверю в глаза. Интересно, поймет ли он меня, насколько умны эти твари? Ладно, если будешь паинька и доживешь до доктора, возьму тебя к себе, проговорил я. Но придется подождать, пока за нами прили. Меня отвлек приближающийся шум мотора. Судя по нему, к просеке направлялся вертолет. Я глянул на часы. Что-то слишком быстро. Мы сюда дольше летели. Через минуту над деревьями появился коптер. Он начал снижаться, а потом завис в двух десятках метров от меня. Это было странно. По идее, он должен был сесть. Вместо этого вертолет медленно развернулся, и его миниганы начали быстро раскручиваться. Глава 22. Я развернул силовое поле, и вовремя. В меня ударили плотные очереди свинца. Магическая преграда выдерживала, но каждая пуля поглощала часть энергии, так что терять время было нельзя. Скостовав молнию, я ударил вертушку. Машина заискрила, но требовалось больше силы, чтобы выжечь ей всю электронику. Если бы потратил столько, меня бы накрыло мощным откатом, и я остался бы беспомощен. А что, если вертолет это не все враги, ошивающиеся поблизости? Так рисковать не хотелось, поэтому я сложил пальцы в мудру и произнес новое заклинание. Тотчас в воздухе появилась дюжина шаровых молний. Я направил их к коптеру, и сверкающие заряды прилипли к стеклу, ослепив пилота и скрыв меня от него. Я тут же отпрыгнул в сторону, выйдя из-под огня. Нужно бы скрыться в лесу. Стоило это подумать, как из-за деревьев показался еще один вертолет. Он сходу атаковал полившую наугад машину ракетами, и коптер окутался огнем и дымом, накренился и врезался в деревья. Раздался еще один взрыв. Второй вертолет начал снижаться. Было ясно, что это за мной. Из коптера выпрыгнул боец в полной амуниции, побежал ко мне. «Ваш позывной», — прокричал он, когда мы оказались рядом. «Адонис, нужно забрать черный ящик и кейс, и еще со мной животное». «Какое?» — удивился боец. Я указал на припавшего к земле хищника. Он наблюдал за нами, беспокойно помахивая хвостом. «Круч», — опешил мой собеседник. «Это же мутант, знаю, он мне нужен. Прихватим с собой, но его нельзя сажать в вертолет, они опасны, этот раненый смирный, я за него отвечаю». Боец явно колебался. «Он никого не тронет», — прокричал я, — «даю слово». Мой собеседник нехотя кивнул. «Под вашу ответственность». Я кивнул. «Хорошо, я заберу груз». Он перетащил черный ящик и чемоданчик в коптер, а затем отправил прибывших с ним бойцов в лес. Я понял, что они должны были замести следы. Не знаю, что именно они делали, но вернулись быстро, не прошло и 10 минут. «Уходим», — крикнул мне командир. Все забрались в вертушку. Хищник поколебался, но запрыгнул к нам, настороженно переводя взгляд с одного человека на другого. Я скостовал молнию и приблизил к нему. Он зажмурился, напрягся, сделал движение к люку, но все-таки не выскочил. Я замкнул молнию вокруг его могучей шеи. «Сиди смирно». Не знаю, понимал ли зверь слова, или только интонацию, но послушно улегся в ногах бойцов. «Ни о чем беспокоиться», — сказал я им. «Он под моим контролем». Мне никто не ответил. Командир пристегнул кейс и оранжевый шар к тросам, похлопал пилота по плечу, и вертушка начала подниматься в воздух. Мы полетели в сторону города. Я поглядывал по сторонам, но больше никто не пытался перехватить груз. Вскоре коптер добрался до стоявшего на берегу залива замка и пошел на снижение. Мы приземлились на крышу. «Я сам», — сказал я командиру группы, когда тот передал черный ящик одному из бойцов и попытался взять чемодан. «Как угодно», — ответил он, вручая мне его. «Нас встречала Мария». «С возвращением», — кивнула она, когда я приблизился. «А это что за чудище?» Обернувшись, я увидел ковыляющего к нам от вертолета Круча. «Мой питомец прихватил с болот. Ему досталось, но, думаю, выкарабкается, если лекарша его светлости над ним малость поколдует. Мария нахмурилась. На кой он тебе сдался? Дом большой, а охранять некому. Надеюсь, он хотя бы под контролем, как видишь, смирен, будто ягненок. Ладно, я спрошу босса, может он не будет против подлатать эту тварь, если она тебе действительно нужна. Но сначала дело, она указала на Кейс. Пойдем, провожу тебя к его светлости. Сейчас ты увидишь то, чего еще не видел. Удиви меня, усмехнулся я. Мы прошли через несколько анфилад и залом замка и остановились перед лифтом. Когда загрузились в кабину, я увидел, что кнопок больше, чем этажей. Несколько были расположены ниже маркированной единицей. Мария нажала на одну из них. «Подземелье?» – спросил я, стягивая надоевшую маску. «Вроде того». Лифт пополз вниз, но путь был недолгим, и вскоре мы вышли в вырубленный в скале, на которой стоял замок, коридор. Мария повела меня по нему, пока мы не добрались до приемной, где сидела Света. «О, Адонис!» – улыбнулась она, оторвавшись от монитора. «Наконец-то! Его светлость ждет!» Нажав кнопку интеркома, она проговорила. «К вам, Адонис! Ты забыла, как меня зовут?» – поинтересовался я. Секретарша в ответ только улыбнулась. «Иди!» – кивнула Мария. Я открыл дверь и вошел в большой конференц-зал. О дальней стене было проделано окно, с которого открывался вид за залив. Центр комнаты занимал большой стол, окруженный креслами. Во главе сидел князь. «Привет», – кивнул он, показывая на место справа от себя. «Как прошло?» «Не скажу, что в восторге». Подойдя, я положил чемоданчик перед ним. Вот то, что было в вертолете. Шереметьев быстро ввел код, поднял крышку и кивнул. «Отлично», – закрыв кейс, он убрал его под стол. «Расскажи, что было на болотах». Пока я излагал в подробностях последние события, Шереметьев слушал внимательно, не перебивая. Только когда я закончил, проговорил: «Ты молодец, Владимир, отлично поработал. Я очень надеялся, что ты справишься. Мой долг уплачен», — князь кивнул. «Конечно, как договаривались. Вот твоя оплата», — с этими словами он выложил на стол пачки денег и футляр, заглянув в который, я обнаружил обещанные иглы и штар. «Отлично, у меня есть для тебя предложение», — сказал князь. «Надеюсь, оно тебя заинтересует. Как ты смотришь на то, чтобы работать на меня на постоянной основе?» Вопрос был интересный и ожидаемый. Я понимал, что Шереметьев поручил мне добыть с болот артефакт, чтобы вовлечь в свою деятельность, слегка приподнять завесу, заинтриговать. Ему нужно было ввести потенциального наследника в курс своих тайных дел, а мне узнать, что именно я получу, если соглашусь. Уже было ясно, что у князя есть связи, которые на дороге не валяются, и которые мне наверняка понадобятся. Как минимум, он имел доступ к иглам и штар. Кроме того, мог наводить меня на магов, а они нужны мне для прокачки энергетической структуры и развития. Так что были все основания, чтобы согласиться. Однако я не собирался просто сказать бывшему опекуну «да». Это было бы слишком просто для него. «Предложение любопытное», — проговорил я, помедлив. «Но меня едва не убили, а я стараюсь избежать этого. Зачем мне подвергаться опасности?» «Да брось», — махнул рукой князь. «Я знаю, что тебе понравилось. Ты создан для такой работы. И имей в виду, что у меня большие возможности. Разве ты не хочешь, чтобы они стали и твоими? Сейчас ты последний из рода, сирота, хоть и граф. А став моим наследником, не просто возвысишься в свете, но и обретешь такие ходы и выходы, которые большинству даже не снились». «Звучит, конечно, как музыка», усмехнулся я. «Но, может, для начала хотя бы объясните, кто пытался перехватить у меня артефакт? Думаю, я имею право знать, что ждет того, кто согласится на вас работать. Само собой, подробности раскрывать пока не буду. Ты же еще не согласился. Однако имей в виду, что я возглавляю могущественную независимую организацию с множеством интересов. Криминал?» Вставил я. Шереметьев пожал плечами. «Как посмотреть? Есть теория, что законы писаны стадом, чтобы сдерживать хищников. Слабые заставляют сильных подстраиваться под...» «Да-да, это философия Ницше», — перебил я. «Сверхчеловек, бла-бла-бла». «Верно», — кивнул его светлость. «Если тебя смущает законность, то я, конечно, не смею настаивать на том, чтобы ты на меня работал. Большинство операций, которые проводит комитет, так называется моя организация, мягко говоря, сомнительны, с юридической точки зрения». «Продолжайте», — кивнул я, так как он сделал паузу, позволяя мне отреагировать на его слова. «Хорошо, так вот, Подобных организаций не то, чтобы много, но они есть, не только в империи, по всему миру. О некоторых ты наверняка слышал. Обычно они считаются мифом, иногда так и есть. Словом, ты столкнулся на болотах с одним из наших конкурентов. Хочешь узнать подробности? Присоединяйся. Очень расплывчато, заметил я. А, по-твоему, я должен выболтать тебе все подробности просто потому, что тебе любопытно? Приподнял брови князь. Справедливо. Если я соглашусь, то хочу получать за каждое задание оплату, не только деньгами, но и иглами. Да на кой черт тебе столько, удивился Шереметьев. Это уж мое дело. Ну, хорошо. Значит, согласен, почему бы и нет? Князь довольно улыбнулся. Вот и отлично. Как говорится, кто не рискует, тот. Ну, да неважно. Сейчас я распоряжусь о начале твоего обучения. Обучение? Переспросил я. Разумеется, тебе придется освоить множество навыков. Например, управление вертолетом. Шереметьев подмигнул. И многое другое. На меня работают профи, а не дилетанты. С этими словами он нажал кнопку встроенного в стол интеркома. Света, пригласи к нам Марию, пожалуйста. У нас новый агент. Дверь открылась, и в зал вошла девушка. Похоже, она дождалась сигнала неподалеку. А Данис согласился присоединиться к нашей организации, проговорил князь, обращаясь к ней. Так что ты будешь его наставником. Можно мне другой позывной? Поморщился я. А чем тебе этот не угодил? Удивился Шереметьев. Слащавый какой-то. С чего это? Ну, Адонис же считается красавчиком Древней Греции. Там было полно красавчиков. Раздраженно нахмурился князь. Не привередничай. К тому же, он тебе подходит. Он еще и кончил плохо, насколько я помню. Что-то не замечал, чтобы ты был суеверен. В любом случае, остальные уже заняты. Прямо все? Слушай, Владимир, не трать мое время попусту. Иди с Марией, она тебе объяснит, что положено. Я отвесил полушутливый поклон. Слушаю и повинуюсь, ваша светлость. Когда мы вышли из конференц-зала, а затем из приемной, Мария сказала: «Поздравляю, рада, что ты теперь с нами. Для начала составим план твоего обучения, и чему меня буду учить, кроме как управлять вертолетом. Ну, рукопашный бой ты знаешь, так что на это можно время не тратить. Думаю, для начала поставлю тебе такие дисциплины, как изготовление и обезвреживание взрывных устройств, составление ядов и противоядий, использование отравляющих газов, управление транспортными средствами и владение стрелковым оружием. А последнее-то зачем? Меня не один год тренировали палить по мишеням. Так то было с прицелом на случай, если тебе в дуэли придется участвовать. А теперь пора освоить снайперские винтовки, пулеметы, ну, и прочее. Агент комитета должен свободно пользоваться любым оружием. Не только стрелять, но и разбирать, чистить, собирать. Ясно. Полный курс, значит, в идеале, да, но не все сразу. Сейчас у тебя статус молодого агента, и что это значит? Мне не доверят ручки и зажигалки со встроенными бомбами, усмехнулся я. Пока нет, но со временем получишь их. Хочешь сказать, они у вас есть? Потому что я, вроде как, пошутил. У комитета все есть. Погоди, это же полная чушь. Нельзя запихать в ручку достаточно взрывчатки, чтобы... Про хронобомбы слышал? Прервала меня Мария. Да, это которые ускоряют ход времени в радиусе действия, уничтожая все, что в нем окажется. Девушка кивнула. Совершенно верно. Редкие и дорогие артефакты. Очень опасные. Их действие никак не зависит от размера. Тебе таких пока не положено. Я присвистнул. Похоже, у князя, и правда, были уникальные связи и возможности. Это я удачно зашел. И долго мне числиться в новичках, как получится. Обычно все зависит от того, насколько успешно агент выполняет задание. Думаю, ты быстро продвинешься. Магам поручают более сложные дела, так что возможности себя показать у тебя будут. Глядишь, скоро до статуса международного агента поднимешься. То есть сейчас мне придется только по России действовать. Мария улыбнулась. Я бы даже сказала, в пределах столицы. Ну и в пригородах, конечно. Может, пошлют в Москву или Новгород. Вряд ли дальше. Не торопись, Адонис. Всему свое время. Так-то оно так. Но ведь очевидно, что чем труднее задание, тем больше игл за него можно затребовать у князя. Так что сделать карьеру побыстрее в моих прямых интересах. Я покосился на Марию. Скажи, а ты сама тоже маг? Это не имеет значения. Я не работаю на земле. А чем ты занимаешься, помимо моей подготовки? Я не собираюсь тебя готовить. На мне лишь координирование твоих занятий. У тебя будут наставники по каждой дисциплине. Это не ответ на мой вопрос. Я занимаюсь охраной территории. В этот момент мы вышли на улицу. Конкретно, к парковке, устроенной во внутреннем дворе замка. Вдоль стены были выстроены 12 разноцветных руссоболтов, к которым и направилась Мария. «Впрочем, один урок я преподам тебе сама», — сказала она. «Видишь эти тачки? Да уж не слепой, но водить я умею. Такие ты еще не водил». Вообще-то, случалось, его светлость не имел ничего против, когда я брал его руссобалт из гаража, а не в этом смысле, качнула головой Мария. Мы как раз подошли к крайней машине, и она открыла дверь со стороны водителя. «Запрыгивай». Я сел рядом с ней. «Эти тачки изготовлены по спецзаказу», — проговорила девушка, заводя мотор. «Сейчас покажу, что имею в виду». Глава 23. Мария втопила педаль газа, и машина рванула с места, вылетела на середину двора, развернулась и замерла. Моя наставница нажала на какую-то кнопку, и из-под земли перед нами появились 4 мишени. Девушка проделала еще несколько манипуляций на приборной доске. Появился сенсорный дисплей с изображением прицела. «Пулемет», — сказала Мария. Багажник раскрылся, и из него выдвинулся авиационный миниган. Поводив пальцем по экрану, девушка нацелилась на крайнюю мишень, нажала, и пушка разродилась шквалом свинца. Фанерный круг в 30 метрах от нас разлетелся на куски, пули врезались в стену за ним, выбивая осколки камня. «Ракеты», — проговорила девушка. Еще несколько быстрых, уверенных движений, и из фар вылетели 2 ракеты, поразившие вторую мишень. «А летать эта тачка умеет?» — усмехнулся я. «Надо сказать, прибамбасы впечатляли. Мне-то казалось, такое только в кино бывает». «Нет», — ответила Мария, — «только плавать». «Что, серьезно?» «Угу. Под водой, в том числе. Ну, надеюсь, она еще и бронированная». «Само собой», — серьезно сказала наставница, — «и колеса тоже хрен спустишь. Давай покажу остальное». Она продемонстрировала еще ряд возможностей чудо-автомобиля, а затем открыла дверь. «Меняемся. Твоя очередь. Сначала попробуем с места, а затем, на ходу». Спустя 1,5 часа урок закончился. Мария была вполне удовлетворена, хотя управление машиной потребовало от меня некоторого привыкания. «Неплохо», — сказала она, когда я припарковал тачку на место, «но нужна практика. Мне выдадут такую, не сразу, пока будешь тренироваться здесь. Пойдем познакомлю тебя с инструкторами». Мы направились обратно к входу в замок. «Мне придется здесь жить?» — спросил я. «На время обучения». «Нет, веди обычный образ жизни. Никто не должен заметить, что ты куда-то надолго пропадаешь. Это хорошо. Я как раз с друзьями встретиться собирался. Будете праздновать поступление в вузы?» Я кивнул. «Не треплись о том, что тут происходит. Само собой, я ж не дурак, знаю. Иначе его светлость на тебя не ставил бы. Так, начнем, пожалуй, с уроков по химии. Как у тебя с этим?» «Вообще, неплохо. Можно сказать, это мое хобби». «Ну и отлично. Значит, тебе будет проще». Я провел в замке остаток дня, знакомясь с инструкторами, а утром созвонился с друзьями и договорился с ними встретиться. Решили пойти в ресторан, отметить поступление лобстерами в чесночном масле. К полудню мне вернули круча. Зверь был еще слаб, но Маргарита хорошо потрудилась над ним. Благодаря ее магии лекаря животное начало регенерировать и было довольно активно. Насколько я мог судить, учитывая, что до этого с болотными тварями дела не имел. «Действительно собираешься забрать его с собой и поселить в доме?» — спросила Мария, скептически разглядывая круча. «Ага, думаю, мы найдем общий язык. Лучше б ты себе девушку завел. Одно другому не помеха». Мария усмехнулась. «Твой оптимизм прямо умиляет. Серьезно, найду такую, которая его полюбит». Наставница похлопала меня по плечу. «Удачи, Адонис». Присев перед кручем, я снял с него электрический ошейник. Мутант принюхался ко мне, а затем осторожно лизнул широким шершавым языком руку. «Назову тебя Барсиком», — сказал я, погладив его между ушей. «Да ты издеваешься», — закатила глаза Мария. «Вот эту тварину, как корабль назовешь, так он и поплывет. Думаю, мне понадобится фургон, чтобы доставить Барсика домой. В Порше он точно не влезет. Есть подходящая тачка?» «Да, пойдем поищем. Думаю, подберем, только с возвратом. Транспортные средства на балансе, знаешь ли». В конце концов мне достался далеко не новый минивэн, куда я загнал недовольно фыркающего круча. Мы поехали домой. Время от времени зверь издавал скулёж, рычание и лупил хвостом по стенкам машины, но, В целом, вел себя смирно, вырваться не пытался. В особняке я пустил его прогуляться по парку, а затем впустил в дом. Пусть осваивается. Сам же засел в библиотеке, почитать, чем кормить тварюгу. Фауна болот была неплохо описана в хранившихся на полках бестиариях, и мутанты на страницах книг тоже присутствовали. Оказалось, ничего особенного, основной рацион составляет мясо. Ну, кто бы сомневался. Сгоняв в магазин, я закупился разными видами убойны. Дома распихал все по морозильным камерам. Часть, правда, оставил, чтобы накормить питомца. А там и время обеда подоспело, так что я поехал в ресторан. Мои друзья были уже на месте, изучали меню. Вроде, уже решили, что заказывать, заметил я, садясь. «Да, но тут еще куча соблазнительных блюд», — ответила Алена. «Аж глаза разбегаются. Начнем-таки с лобстеров», — сказал я, — «если никто не возражает». «Это само собой», — кивнул Максим. «Как же без них? В конце концов, аристократы мы или кто?» Мой взгляд упал на книгу с пестрой обложкой, лежавшей возле Никиты. Она была еще в целлофане. «Новый комикс?» — спросил я. «Графический роман», — поправил Рыжий, как обычно. «Да», — решил себя наградить за экзамены. «Мы 40 минут его выбирали перед тем, как поехать сюда», — буркнула Алена. «Но оно того стоило», — улыбнулся Никита. «Это же новый выпуск полицмейстера Шторма. Никогда не слышал», — сказал я. «Детектив?» — Никита кивнул. «Ага, очень интересная серия. Я вот заметил, что во всех комиксах маги всегда выступают в роли злодеев», — проговорил Максим. «Хотя мне кажется, что, если бы колдовство не было запрещено, они, скорее, стали бы супергероями». «Скорее всего», — согласился Никита. «Так почему же их запрещают?» — спросила Алена. «Ведь от них могла бы быть польза для общества. Не сочтите некромолу, конечно, это же очевидно», — снисходительно сказал Никита. «Ведь в таком случае маги стали бы и суперзлодеями. В реальности, а не на страницах комиксов или графических романов. Да, тут ты прав», — кивнул я. «Это никому не понравилось бы, то-то и оно». В этот момент к столику подошла официантка, и дискуссия прервалась. «Заказали, помимо лобстеров, кучу всего. Даже не знаю, как мы со всем справились. Во всяком случае, из ресторана я выходил с таким ощущением, будто сожрал половину запасов ресторана, что, конечно, действительности не соответствовало». «Какие вообще планы на лето?» – спросил Максим, щурясь на солнце. «Нужно компенсировать время, которое мы потратили на подготовку к экзаменам», – сказал Никита. «Предлагаю оторваться по полной. Что конкретно ты имеешь в виду?» – поинтересовался я. «Через неделю в Выборге начнется музыкальный фестиваль. Давайте туда завалимся». «О, я только за», — обрадовалась Алена. «А ты мне ничего про это не говорил. Хотел сделать сюрприз», — улыбнулся Рыжий. «Мне идея нравится», — поддержал Максим. «Слово за тобой, Вов». «Почему бы и нет? Я с вами». «Отлично. Тогда созвонимся ближе к дате. Ничего другого не планируй». Я вспомнил эти слова через 3 дня, когда меня вызвал князь. Он принял меня, как только я прибыл в замок. Похоже, своими таинственными делами Шереметьев предпочитал руководить отсюда. Судя по всему, его родовое гнездо служило штабом и одновременно базой комитета. Мы расположились в конференц-зале с видом на переливающийся в солнечных лучах залив. Сидя в кресле, князь рассеянно поглаживал одного из своих далматинцев. «Наверное, ты не ожидал, что я поручу тебе задание так скоро», — проговорил он, как только мы обменялись приветствиями. «Не волнуйся, оно довольно простое. Я и не думал переживать, что от меня требуется. Есть один человек, колдун. Он из конкурирующей организации. Называется Красный Альянс. Собирают всякий сброд, даже ни житью не брезгуют. Так это они пытались перехватить чемоданчик на болотах? Нет, то были совсем другие люди, посерьезнее. Не отвлекайся, пожалуйста. Так вот, этот маг служит в Альянсе штатным ликвидатором, и он причастен к смерти 2 наших деловых партнеров. Нужно провести акцию возмездия, чтобы Альянс знал, что не надо лезть, куда. В общем, дать понять, что пора поумерить амбиции. Ясно. И где мне его найти? Через 4 дня как раз выдастся подходящий момент. В Выборге будет проводиться музыкальный фестиваль. Да, я слышал о нем. Вроде, большое событие. Весьма масштабное, да. На нем устранить этого убийцу будет довольно удобно. Можно будет списать на акцию сумасшедшего фаната, например. «Фаната?» – переспросил я. Князь кивнул. «Да, твоя цель, в некотором роде, знаменитость. Играет в популярной рок-группе. соло-гитарист. Я приподнял брови. И это вы называете легким делом прикончить звезду на музыкальном фестивале, где соберется куча народа? Ну, тебе ж не за красивые глазки платят. Кстати, об этом. Стандартная цена. Не забывай, что ты в комитете новичок. Да и невелика задача, прикончить мужика. Что насчет игл? Получишь 3 штуки. Я усмехнулся. Это не серьезно. Мне предстоит охота на мага. Ладно, 5. Но это предел. Торговаться бесполезно. Идет. Для машины этого катастрофически мало, но, учитывая стоимость игл, цена очень даже приличная. В какой группе играет этот киллер? Стальные черви. Князь брезгливо поморщился. Дурацкое название. Но музыка у них очень популярная. Уж не знаю, почему. Твою цель зовут Петр Красин. Правда, он больше известен под сценическим псевдонимом «Змей». С этими словами Шереметьев придвинул мне по столу тонкую папку-скоросшиватель. Вот досье на него. Все, что смогли нарыть. Может, пригодится. Советую тщательно изучить. У тебя на это полно времени. 4 дня. Я забрал папку. Не так мне представлялось провести выходные с друзьями, но работа есть работа. По крайней мере, в компании я не буду вызывать подозрений. Хотя какие могут быть подозрения на фестивале, где соберется огромная толпа? Удачи, кивнул Шереметьев. Постарайся не погибнуть и не попасться. Там будет полно полиции и частной охраны. Ах, да, не засвети мордашку. Постараюсь, ответил я, вставая. Это все, да. По возвращении доложишь, как прошло. На этом наша встреча и закончилась. От князя я отправился на занятие по взлому охранных систем. Оно длилось больше 2 часов, когда я, наконец, направлялся через двор к своей машине, чтобы отправиться домой, зазвонил телефон. На экране появилось уведомление, что со мной желает побеседовать одна из моих новых знакомых, Назарова. «Привет, Марина», — сказал я, ответив на вызов. «Как дела?» «Привет, отлично. Ты что-то совсем пропал. Уехал куда-нибудь из города?» «Нет, пришлось ремонтом поместья заниматься. Ни на кого нельзя положиться, за рабочими нужен глаз да глаз». «А, понимаю. Слушай, ну, может, у тебя в конце недели выдастся свободное время? Мы с девчонками собираемся в Выборг на музыкальный фестиваль. Не хочешь с нами?» «Похоже, чуть ли не весь город туда намылился», — проговорил я, слегка удивленный совпадениями. «Шутишь, там же будут играть стальные черви, причем, хедлайнерами. Конечно, все туда едут. Похоже, я малость недооценил популярность группы». «Да, знаю. Меня друзья пригласили. По идее, чем больше со мной будет народу, тем лучше. Пусть послужат прикрытием. Тем более, раз мы все равно там будем. К тому же, рокер ведь любит симпатичных фанаток. Кто знает, вдруг это позволит мне подобраться к Красину. Если хотите, можем поехать вместе». «О, ну, это отличная идея. Встретимся на вокзале?» «Конечно. Еще созвонимся, чтобы условиться о времени». «Хорошо, тогда до скорого. Пока. Счастливо». Убрав телефон в карман, я сел в машину. Не знаю, в какой вселенной то, что мне поручил князь, считается плевым делом, но замочить чародея незамеченным там, где яблоку будет негде упасть, явно не то, с чем можно справиться на раз, особенно, если тебя осаждают неравнодушные девчонки. Похоже, придется постараться, но для начала надо изучить сведения, собранные о Красине. Победа любит подготовку. Бросив папку на соседнее сиденье, я завел мотор и погнал домой. Накануне дня отбытия в Выборг мне позвонила Назарова. Договорились встретиться возле касс. На следующее утро я выехал заранее. Нам еще предстояло купить билеты. Народу было много, чего следовало ожидать. Когда я подошел к автоматам, там уже стояли Максим, Алена и Никита. «Ну, и где твои подружки?» — спросила Алена, как только мы обменялись приветствиями. «Ты их предупредил, чтобы приехали заранее?» «Ага, думаю, скоро подойдут». «Сразу 3», — сказал с улыбкой Никита. «Да ты ходок, дружище, не многовато ли для одного? Может, я еще не определился». «Да что тут определяться», — усмехнулся Максим. «Бери всех». В этот момент я заметил появившихся на вокзале девушек. Они направлялись к кассам и вскоре увидели меня, замахали руками. Когда подошли, я познакомил их с друзьями. «Хорошо, что вы заняли очередь», — сказала Стефания. На ней была футболка с логотипом стальных червей, на вороте болтались сложенные солнечные очки, в дырках голубых джинсов виднелись коленки. «Надеюсь, нам достанутся билеты и не придется ждать следующего поезда». Назарова и Потемкина тоже были одеты соответственно грядущему мероприятию. Назарова так даже прическу по такому поводу изменила, добавила к зеленому цвету красные пряди. На ногах у нее были высокие ботинки на толстой подошве, а задницу едва прикрывала кожаная мини-юбка. Потемкина же нарядилась в какой-то балахон с черепами и широченные штаны. На груди у нее болталось металлическое ожерелье в виде сцепленных костей. Мои друзья выглядели тоже так, что сразу было ясно, куда они направляются. Никита был в джинсовой куртке и футболке с логотипом стальных червей, правда, не таком, как у Лиманской. Его штаны были покрыты агрессивными принтами. Алена напоминала своим макияжем вампиршу. Образ дополнял легкий плащ угольного цвета. Максим больше походил на меня. Штаны карго с накладными карманами, кроссовки и тонкий свитер. Билеты нам достались, хоть и не рядом. Правда, в одном вагоне. Забрав выползшие из кассового автомата распечатки, мы поспешили на платформу. До отправления поезда оставалось минут 10. Перед дверями выстроилась очередь, так что свои места мы заняли перед самым отбытием. Я сел с Потемкиной, которая успела плюхнуться возле меня прежде, чем кто-то другой занял кресло. По лицу Назаровой мелькнула тень. Они со Стефанией разместились чуть дальше в ряду напротив. Максиму досталось место в начале вагона, а Никита с Аленой оказались в самом конце. «Уважаемые пассажиры, поезд Санкт-Петербург, Выборг отправляется», раздалось из динамиков. Далее последовало шипение гидравлики, состав слегка дернулся и покатил мимо платформы, набирая скорость. «Здорово, да», улыбнулась Настя. «Обожаю поезда, мне тоже нравится», вполне искренне сказал я. «Правда, я не так уж часто на них езжу, а на таком уже бывал, это золотая стрела». Самый современный состав из тех, что сейчас ездит по России, Александровский завод сделал. Наш, кстати, питерский, немного напоминает синкансены. Да, смотри, тут и разъемы все есть, и даже экраны на спинках кресел. Можно какой-нибудь фильм посмотреть, если хочешь. Это японские скоростные поезда, уточнил я. Ага, тоже классные. Когда я была с родителями в Японии, мы на таких катались.